Я чувствую, что у него есть сила, но он не знает, как ей пользоваться. «Да прекратите вы болтать или нет!» — истерично заорал Бедер. «Вы все испортите!» «Ялор, где вино?» Старик в деревянных башмаках порылся в котомке и извлек очередную бутылку. Мысли Сварога путались. Тьма, миробытие, тропа, гибель мира. Нет, инвалиды не врали. Сварог это знал наверняка, если только не врало само заклинание, угадывающее ложь. Все дело в том, что если человек врет, пребывая в уверенности, будто говорит правду, никакое заклинание не распознает ложь в его словах. Древний вавилонянин, к примеру, поведает вам, что земля, дескать, представляет собой зиккурат посреди мирового океана, накрытый тремя небесами, и заклинание тут же подтвердит, что все правда, все так и есть на самом деле. И здесь то же самое. Приходилось согласиться с тем, что в бреде, который несут сморчки, есть своя логика, своя система. Но ведь известно, что шизофреники зачастую создают и свято верят в столь же непогрешимые и стройные логические конструкции, основанные, увы, на совершенно шизоидных посылках. Черт ногу сломит в этих заклинаниях. Сварог вздохнул. Вино вновь пошло по кругу. Уважаемые, вежливо напомнил он о своем существовании. Постойте-ка минутку. Погодите, мне и в самом деле нужно вернуться туда, откуда я прибыл. Вы знаете, как мне отыскать обратную дорогу? А смысл? Философски пожал плечами Бедер. «Дела у меня там». Неведомым образом бутылка вновь оказалась у него в руках, и он сделал большой глоток. «А тут мне не нравится». «Не нравится ему», — открыл в ухмылке щербатый рот Ялор. «А где хорошо?» «Повсюду все одно и то же, только гибель и запустение». Смерть, война, страх, страдания. Война идет везде, — печально подтвердил еще один старец, до сей поры молча пережевывающий полусырое мясо. Силы тьмы наступают, и скоро мир изменится. Только не все это видят и не хотят видеть, ведь знаки повсюду. Дым над Краберреном, вода в колодцах Крона помутнела, — добавил Гас. — Руана мелеет день ото дня, — сказал Ялор. — Звери и птицы бегут из лесов, — сказал тип в кепке. — А что в знании, что ты скоро умрешь? — возразил Бедер. Гибель мира не предупредить, как не убежать от собственной смерти. Сварог почувствовал легкое завихрение в мозгах и хлопнул себя по колену. Сказал: «Так, стоп! Война, гибель мира — это мы понимать можем. Давайте-ка сначала. Вот вы там говорили о какой-то тропе. Что за тропа?» «Та, что ведет в разные стороны, туда и сюда», — очень понятно ответил Бедер. «Вы знаете, как найти ее?» «Если б знали, нас бы здесь уже не было», — сказал Гас. «Логично. Тогда что вы тут делаете?» Бедер пожал плечами. «Города покинуты, но в лавках осталось много полезных вещей. Мы берем их», — ответил за него Гас. «Деревня брошена, но оставлены скот и зерно. Мы берем их, потом продаем и меняем там, где еще есть люди». «Ага, но вот тут он врал, ну, чего-то не договаривал. Непростые это были мародеры». «Понятно», — протянул Сварог. «А в ближайшем селении люди еще остались?» Да, никто не верит, не хочет верить в конец мира, — сварливо ответил Ялор. — Они слепы и глухи, и погибнут в черной пучине без права на спасение. Несмотря на потрясающий отвратный вкус, вино слепцов действительно самым положительным образом действовало. Сварог почувствовал, как усталость покидает тело, а настроение быстро улучшается. В голове приятно зашумело, слепые уродцы уже не казались ему столь безобразными. «Ну что ж», — сказал он, — «вот туда-то мне и надо. Как вы говорите добраться до города?» «А смысл?» Ему почему-то никак не удавалось сфокусировать взгляд на Бедере. Глаза разъезжались, и каждый хотел смотреть в свою сторону. Шум в голове стал громче, но не мешал, а наоборот усыплял. Раздался глухой звон, сварога толкнула в спину, и, наконец, вот радость-то, включилось чутье на опасность. Зазвенело, заверещало в ушах, как потревоженная сигнализация. Сварог вздрогнул, открыл глаза, лихорадочно нашаривая топор. Топора не было. Ах да, проклятие! Оказывается, бутылка выскользнула из его ослабевших пальцев и разбилась. Этот звук и вернул его в чувство. Шестеро слепцов уже были на ногах и, как могли, бесшумно приближались к нему, вытянув в его сторону тощие руки. Звук разбившейся бутылки заставил их замереть, но только на мгновение. Глаза все еще не слушались сварога, да и тело словно онемело, но он сумел быстренько установить, что шаур по-прежнему лежит у него в кармане. Отравили-таки гады, подсыпали что-то в вино, но как? Почему заклинание не сработало? И ведь они сами пили из той же бутылки. Ладно, я этим потом... Слух у слепцов, надо отдать им должное, был отменный. Они услышали, как сварог неуклюже откатился в сторону и поняли, что он не так уж и сильно одурманен зельем, как им хотелось бы. Старцы вновь замерли, на этот раз в нерешительности.